Бампер врезался в скалу, как бы пытаясь отнести ее. Удар был настолько сильным, что Рокки снова очутился на полу. Правое крыло автомобиля оторвалось и уплыло. Крыша опять погнулась, как будто была сделана из фольги. Ветровое стекло взорвалось, но вместо того, чтобы засыпать осколками Спенсера, триплекс разлетелся по приборной доске неприятно острыми матовыми кусками. После столкновения «Эксплорер» на секунду остановился в воде. Он стоял под углом к движению потока. Потом бушующая масса воды подхватила машину сбоку и начала толкать кузов, разворачивая влево. Спенсер открыл глаза и в ужасе смотрел, как «Эксплорер» становится поперек течения. В таком положении машина никогда не сможет проплыть между двумя массами камня. Просвет был очень узким, и машина должна была застрять в нем. Потом поток воды будет рваться внутрь, пока полностью не затопит салон. Или же плывущее бревно ударит Спенсера по голове через разбитое окно. Скрипя и скрижища, «Эксплорер» боком продвинулся глубже в проход. Вода билась об машину со стороны Рокки, почти достигая окон. Сбоку от Спенсера, когда машина разворачивалась в проходе, поднялась волна, перевалив через окно. Задняя часть машины врезалась во вторую груду камней. Вода хлынула внутрь. К Спенсеру устремилась дохлая крыса, крутившаяся в воронке, созданной движением машины. Крыса проскользнула в его поднятой ладони и утвердилась на сиденье между раздвинутыми ногами. Ее застывший хвост коснулся правой руки Спенсера. Катакомбы. Злобные глаза, глядящие из теней. Комната. Комната, комната в конце неизвестности, увлекавшая в никуда. Он пытался закричать, но услышал только полузадушенные хриплые рыдания. Было похоже, что плачет ребенок, испуганный до предела. Спенсер, видимо, не совсем мог владеть собой после удара. В ужасе, нервным движением рук он сбросил крысу с сиденья. Она упала в грязную лужу на пол. Теперь он ее не видел, но она находилась там, внизу. Она плавала у него под ногами. Не думай об этом. У него сильно кружилась голова, как будто он часами катался на карусели. Темнота и дурнота мешали ему смотреть. Он уже не рыдал. Он повторял одни и те же слова хриплым, плачущим голосом. «Прости меня! Прости меня! Прости меня!» Даже будучи в агонии, он понимал, что просит прощения не у Рокки и не у Валерикин. Ее он уже не спасет. Он просил прощения у матери, которую не смог спасти. Она была мертва более 22 лет. Ему было всего 8, когда она умерла. Он был слишком мал, чтобы ее защитить. Он был слишком мал, чтобы так сильно чувствовать свою вину сейчас. Но слова «прости меня» все же срывались с его губ. Река упорно вталкивала «Эксплорер» глубже в проход, хотя машина и развернулась поперек потока. Передние, задние бамперы со скрежетом обдирали камни. Бедный «Форд» трещал, гремел, хрипел и скрипел. Его длина была всего лишь на дюйм, меньше ширины прохода, через который его пыталось протащить течение. Вода качала машину, увлекая ее вперед. Толкала из стороны в сторону, сжимала с двух сторон, чтобы протащить еще на фут или даже дюйм, но все-таки протащить. И, кроме того, постепенно поток поднял машину вверх на целый фут. Темная масса воды плескалась сбоку от Рокки, но она уже не доходила до окон, была где-то внизу. Рокки молча сидел в полузатопленном пространстве под сиденьем и не двигался. Когда Спенсер усилием воли справился с головокружением, он увидел, что толщина скалы, через которую рвался поток, оказалась не такой большой, как он думал. Коридор из камня был не длиннее 12 футов. Течение продвинуло «Эксплорер» уже на 9 футов, когда послышался жуткий скрежет рвущегося металла, и машина застряла внутри каменного коридора. Проплыви она еще 3 фута и выбралась бы из ловушки, и двинулась бы дальше с бушующей водой, свободно и побитая. Избавление было так близко. Теперь «Эксплорер» плотно сидел в проходе. Машина больше не сопротивлялась тесным объятиям камня. Стук дождя опять стал очень громким. Он казался совершенно оглушительным, хотя дождь шел не сильнее. Возможно, Спенсеру только так казалось, потому что его уже рвало от этого звука. Рокки снова вскарабкался на сиденье. Он, наконец, вылез из воды, стоявшей на полу. Он был в ужасе, и с него текли ручьи. «Прости меня», — сказал ему Спенсер, стараясь отогнать от себя отчаяние и постоянную темноту, которая не давала ему возможности оглядеться вокруг, не в состоянии смотреть в доверчивые глаза собаки. Спенсер повернулся к боковому окну. Он смотрел на воду, которую только что боялся и ненавидел, но сейчас готов был обожать. Реки больше не было. Ему показалось, что у него начались галлюцинации. Далеко отсюда, за завесой бушующего дождя, на горизонте виднелись горные вершины. Самые высокие были закрыты облаками. Никакая река не текла к этим далеким горам. Между горами и машиной вообще ничего не было. Словно на картине, где художник оставил ненарисованным передний план. Потом, как бы в полусне, Спенсер понял, что не видел того, что нужно было видеть. Восприятию мешали его надежды и полуобморочное состояние. На картине не было пробелов. Нужно было только поменять угол зрения и посмотреть немного вниз, чтобы увидеть хаос глубиной в 1000 футов, в который низвергалась вода. Скальный хребет, протянувшийся на многие мили, сформированный силами природы и пересекавший, как думал Спенсер, плоскую равнину, на самом деле был неровным ограждением отвесной скалы. По одну его сторону лежала песчаная выветренная пустыня, но с другой стороны, там, куда выходил коридор, в котором они застряли, не было равнины, а лишь сплошной камень и обрыв, с которого река устремлялась вниз с ужасным грохотом. Спенсер сначала решил, что усилившийся шум дождя — плод его воображения. На самом деле это был шум 3 водопадов, которые с ревом низвергались в долину. Они достигали высоты многоэтажного дома. Спенсер не мог увидеть пенящуюся бездну, потому что эксплорер застрял прямо над ней. У него не было сил, чтобы приподняться повыше и выглянуть из окна. Вода сильно билась в бок машины и лизала его снизу. Таким образом, машина оказалась зажатой у начала самого узкого из 3 водопадов. Она не упала вниз только потому, что ее сжимали каменные клещи. Спенсер помянул Бога, прося помочь ему выбраться из машины и из воды, и при этом еще остаться живым. Потом он стал думать о том, что ему следует предпринять. Страх лишил его последней энергии, которая у него еще оставалась. Сначала ему следует отдохнуть, а потом уже принимать решение. Спенсер скорчился на сиденье. Он не мог видеть, куда падал поток. Но он видел широкую долину далеко внизу и извивающуюся ленту реки, протекавшей снова по равнине. Высокий обрыв и панорама внизу, на которую он взглянул, склонив голову на бок, вызвали новый приступ головокружения, и он отвернулся, чтобы избавиться от него. Но он опоздал. У него начала жутко кружиться голова. Вращающиеся скалы и льющийся с небес дождь сошлись в крутую спираль темноты, в которую влетел Спенсер. Он все кружился, кружился и несся вниз, в никуда.